Аргументация получалась так себе, не хватало ни знаний сугубо военных, ни языка, ни, пожалуй, что и возраста. Пономаренок признал, что его родня могла бы так же, просто потому, что не мужик в годах дело предлагает, а щегол малолетний, и как таково слушать. Да и с пулеметами и артиллерией не все гладко, набирали туда еще войны, сугубо добровольцев с иными взглядами на военные действия. И добровольцы эти пригусто разбавлены волонтерами из Европы и Америки, а средний бур – это как раз такой степенный мужик, с большим трудом воспринимающий что-то, чего не было при дедах. Не в первый уже раз накатило раздражение на упертых не по-хорошему бородачей, и Мишка тряхнул головой, отгоняя нехорошие мысли и перекрестившись двоеперстно. По завету люди жить пытаются, да бог и выйдет, и может, тогда и у нас как второе дыхание. Сощурившись упрямо, и никак не отличимый в это время от африканерских годков, он снова выбрал позицию и принялся ждать. Чтобы хорошо стрелять, надо прежде всего стрелять. Жаль только, зрение не степняцкое, пробежала в голове сожалеющая мысль, да и зацепилась там, заворочилась. Начало выкристаллизовываться, что если он не может разглядеть противника на таком расстоянии, как местные, а стало быть, попасть, то нужно подобраться поближе, в ночь, зарыться, циновочкой какой прикрыться, пылью сверху присыпать. Не забывая выцеливать противника, он обдумывал идею. Выстрел. Взмахнув руками, англичанин упал. Ранен, убит, поди, разбери. В ночь, стал быть, повторил он, меняя позицию. В приторию приехали верхами, опережая близнецов на фургонах, оставшихся в лагере ждать попутный обоз. Я, Санька и Котяра, решившийся к волонтерству, но чувствующий отвращение к бурскому команда, и решивший пристать то ли к русскому отряду, то ли к одному из европейских. За время нашего отсутствия город заметно прирос населением, разом став тесным, шумным и многолюдным, оставшись провинциальным. Всюду звучит разноплеменная речь, снует народ с самым деловитым видом, да буры с отдаленных ферм с явственным порой отвращением разглядывают это вавилонское столпотворение. По-прежнему все очень пыльно и как-то неряшливо. Монументальные здания соседствуют с какими-то огромными полотняными палатками прямо посреди города, где располагается то склад боеприпасов или амуниции, а то и очередной отряд добровольцев из какой-либо страны. Здесь же бреются, моются по пояс, ходят в неглиже. Нет ни тротуаров, ни дорог, повозки, люди верхами и пешком передвигаются хаотично в любом направлении, как только им заблагорассудится. Довольно, впрочем, просторно, улицы в притории весьма широки. Какие славные физиономии! Услыхал я русскую речь, не сразу поняв, что говорят о нас, экие ведь молодцы эти буры. Совсем еще мальчишки, а вооружены, и держатся молодцами, хотя пари держу, проделали они не одну сотню верст, ночуя в вельде среди местного зверья. Соглашусь с вами, Степан Африканыч, охотно отозвался второй, поправив пенсне на мясистом носу с широкими ноздрями, из которых торчали курчавые волоски, что значит, концепция вооруженного народа. Здесь каждый возводит свой род от патриархов, если не библейских, то как минимум, от тех людей, которые наперекор всему переселились в Африку и дали обильное потомство. А сколько достоинства в этих лицах! Котяра, чье страдающее от натертости в междуножии хитрованское лицо признано русскими волонтерами за эталон достоинства, даже и бровью не пошевелив, держась в седле максимально недвижно, этаким утесом, проехали мимо соотечественников без лишних слов, не дав ни единым мускулам на лице понять, будто поняли их, или вообще слышали. Басы. Белозубо улыбнулся нам упитанный кафр при конюшне Маркса, занимаясь лошадьми. По старой, московской еще привычке, кинул ему мелкую монетку, отчего улыбка стала такой, что еще чуть, и морда пополам. Ох-хо-хо, простонал котяра, слезая смиренно и выгибая ноги колесом. Поленился человек намазаться мазью после дневного перехода, вот и результат. Помывшись и отобедав вместе с нашими гостеприимными хозяевами, котяра решительно удалился в спальню, отказавшись в ближайшие дни выходить иначе, чем к столу или по нужде. «Я этакой раскорякой намереваюсь отлежаться», — доложил он нам с постели, где лежал поверх брюхом, расставив голые ляжки самым бесстыдным образом, «только книжечку какую дай». Получив искомое из библиотеки Берты Маркс, где на немецком, который только и разбирал Иван, были дамские романы и сочинения однофамильца наших хозяев, Шулер завздыхал и заворочился, тасуя перед глазами книги, выбирая одну гаже другой, оставив явно наугад какую-то, с яркой обложкой, где была изображена роза и кинжал, он открыл ее с самым тоскливым видом. «Ладно, не выдержал я, зайду нынче представиться к русскому военному атташе и миссию Красного Креста, спрошу чего-нибудь для тебя». «Спаси Бог», — просиял котяра. Полковник Гурко, русский военный атташе у Буров, занимал небольшой двухэтажный особнячок на окраине города, где на первом этаже была приемная и канцелярия, а на втором – покои самого Гурко. От Берты Маркс мы уже знаем, что это крепкий мужчина среднего роста, с щегольской бородкой и усами, достаточно крепкий и весьма любезный. Подъехав верхами, скинули поводья на коновязь и присоединились к ожидающим аудиенции. В этой пестрой толпе были местные дельцы, одетые в штатское, русские офицеры и добровольцы из гражданских вперемешку с вовсе уж непонятной публикой. Одеты многие не по погоде, а по моде, весьма щеголевато, без учета здешней жары и влажности, отчего потные лица, на которых осела красноватая вездесущая пыль, смотрится достаточно жалко. Платки, коими протираются физиономии, совершеннейше уже угвазданы, а кожа лица растерта до раздражения. Волосы под шляпами потные, по шеям струйки, одежда влажная, вид совершенно непрезентабельный. Панкратов Егор Кузьмич, репортер, представился я, а следом за мной и Санька. Наслышаны. Позвольте поинтересоваться. Не первый день. Разом все навалились, и я аж на назад отшагнул. Вопросы, вопросы оказаться старожилами для людей только прибывших, лестно и немножечко нервно. А ну как примет неверное решение, в коем обвинит потом меня, есть же публика. Рассказывая о здешних реалиях, слышали подчас и вещи откровенно забавные. Полк бросил, жаловался красивый поручик чуть не со слезами в голосе, место полкового адъютанта. «Ну ладно, не при штабе, но дайте мне хоть роту». С трудом держа улыбку, попытался объяснить, что знание устава и тактики европейских войн с передвижением колоннами – это, конечно, передовая мысль военной европейской науки. Но вот беда, буры, возьмись они придерживаться оной, быстро закончится. Как же они воюют? Деловито поинтересовался не столь нудливый товарищ поручика. Так охотницки, жму плечами, я, господа, ни разочка не военный, и потому не могу судить о том профессионально. Но стрелки они отменные, умеют недурственно маскироваться на местности, и поразительно неприхотливы. Приедете в войска, все увидите. Рядовым, возмутился поручик. Право, меня зовут не Крюгер и даже не Деларей, не могу сказать. Поручика оттерли, и снова вопросы, вопросы. Минуточку, господа, прервал я их, прошу всех желающих встать рядом для группового портрета. Сделал несколько фотографий, добился своего, сперва существенного потепления отношений, а затем и допуска вне очереди. Все ж репортер, господа, да еще и пребывающий в Африке не одну неделю. Думается, атташе от такой аудиенции сумеет найти для себя немалый толк, а следовательно, и для всех нас. Полковник оказался деловит и любезен, показавшись человеком вполне дельным и компетентным. Впрочем, будем поглядеть. Казаться людей этой породы учит хорошо, а вот с делами по-всякому. Несмотря на любезность, держался он достаточно сдержанно, с этаким не то чтобы холодком, а будто стенка между нами, не предполагающая сближения. Пес царский, вякнуло подсознание, когда я прощался с полковником. Внизу, снова вопросы, уже додуманные и дополненные. Отвечаю, как могу, чаще просто рассказываю, к кому можно обратиться, куда пойти, как проехать. Егор, дядя Фима, трясем друг дружке руки и обнимаемся, прервав разговоры с добровольцами, мой тебе шалом. Перескакиваем на идиш, машинально, без всяких задних. Привел-таки пароход с медикаментами и еще с чуть-чуть, рассказывал Блишман, потому как деньги и гуманность в одном, это наше все. Такое, скажу тебе, интересное было. А Санечка, Санечка, он перескакивает к брату, многословно выясняя, хорошо ли идут дела, как кушает. А вот письмо, помнишь, та хорошая девочка, умненькая с золотым сердцем, да, пока совсем нет через память, Эстер велела передать. Счастливый от нечаянной, но такой хорошей встречи, ловлю взгляды добровольцев, и, вот только что, минуту назад, на равных, а сейчас от пренебрежения дельдинок в глазах, и совершенно английские у всех физиономии, с жесткой верхней губой. Так вот, глава 19. Подъехав к расположению русского добровольческого отряда Красного Креста, спешился, кинув поводья на коновязь, и неспешно, блюдя себя, подошел к Ваське Ерохину, смолящему самокрутку неподалеку от входа. Усталый, с разводами пота по спине, на груди и под мыхами, проступающими солевыми разводами, но, в высочайшей утвержденной форме. Хоть в обморок вались, а себя блюди. Работы у них хватает, госпиталь только начал разворачиваться, а потянулись уже первые пациенты, все больше иностранные волонтеры и пленные англичане. Буры предпочитают лечиться дома. Здрав будь, здоровее видали, переложив самокрутку и вертанув по сторонам головой на отсутствие начальства, протянул Васька потную руку, бережно пожимая мою своими клещами. Охотно верю. Засмеялся я, задирая голову ввысь. Рядовой Павловского полка, прикомандированный в отряд санитаром, возвышается надо мной этакой башней, чуть не полторы головы выше, и в отряде все санитары такие здоровилы. По габаритам отбирали, даже и для гвардии выдающимся, да по благообразному облику. Внушают. Со мной у них отношения сложные, парни упорно делают вид, что не знают, будто я, враг Его Величества и преопаснейший для самодержавия тип, как писали газеты из тех, что в позиции к любой оппозиции. Знать не знают, ибо газет не читают и политикой не интересуются. Вот, общаются же вполне охотно, но сразу устражают ликом и голосом, стоит показаться людям начальственным. Вид такой делается, с прохладцей, мал-мала казенный. Вроде как по землячеству общаемся, и сугубо по моей пользе для отряда, а так ни-ни. Впечатление каких-то необыкновенно верных слуг величества не производит, ну вот не сама Малишева. Просто здоровенные веселые парни, очень неглупые и хваткие, хотя и с изрядно замусоренными словесностью 38 мозгами. Карл Августович на месте, уехал провизор, охотно отозвался Васька, с благодарностью принимая от меня переданную всему купманству немаленькую коробку с сигарами, аккурат полчаса как, с Амалией Фридриховной этой, Адель Елизаветой, из сестричек которые, они с самого начала вместе хороводятся, по землячеству лифлянскому. Мишку Соболева взяли, вроде как сопровождать, да на прогулку верхами по окрестностям. А тебе что за дело? Да дело и есть, отзываюсь задумчиво, по медицинской части. Пароход жидовский, Васька в курсе всего и вся, и чего только с ними хороводишься. Жиды, они и есть жиды, звучит не оскорблением, а заученным с детства, и, любопытством отчетливо пахнуло. Жиды, тянусь вверх, и что, я от них плохого не видал. Ну, тянет Васька, гну, перебиваю его тягучие мысли, я не говорю, что все хорошие, и в жопу надо каждого целовать. Народ как народ, не хуже и не лучше других, ежели понимать. Угу, гвардеец делается задумчив, я едва ли не слышу, как в голове медленно вертятся его основательные, тяжеловесные мысли. Он не дурак, ни разу не просто не привык думать. Сперва папенька, да старшие братья, потом фельдфебель и прочие отцы-командиры. Понимать, повторяет он, угу, красивая, да, и вздыхаю, очень. Так где, говоришь, к шахтам Дирексона вроде, наморщил тот лоб, какие-то там пейзажи. Адель, она вроде как рисует. Санька, услыхав о выездке, подхватился легко, наскучив немало сиденьем в городе. Короткие сборы, оружие, баклаги с водой, запас еды и медикаментов, и готовы. С подходцем хочу, объясняю брату, покачивающимся в седле близ меня, пока лошади шагом идут через город, ты художник, да с именем каким-никаким, и стало быть, к Адели подойти можешь, но без ревности по малолетству. Похвалишь там, а есть за что, ехидно отозвался он, лукаво щуря обгоревшие веки, рисовал давеча, да шляпу скинул и забыл, увлекся. Теперь припухшие да заплывшие, узкие, будто китайцы в ближней родне затесались. Ну найдешь, жму плечами, не пытаясь продумать все до мелочей, а я к провизору, вроде как посоветоваться. Опять подходец, покачал головой брат, и что, не свои дела решаю, а в пользу дяди Фимы и Буров. Это как, удивился Чиж, так сложный дяди Фимин схематоз, когда можно просто продать медикаменты, а можно подарить за благодарность. Преференции там какие не знаю, с Бурами почти все решено, но хочет и нашему Красному Кресту, хм, а вот и не хмыкай, осерчал я, человек после той одесской забастовки, устроенной не им и даже толком не социалистами, а народной стихией, виноватым стал. На Туреччине он, конечно, не бедствует ни разочка, но до сих пор в Одессу даже и краешком заглянуть не могет. На Пщеславе, понял Санька, прежде других к нему подошел, к Карлу Августовичу. Ага, через уважение, да и все равно медикаменты через провизора пойдут, пусть и хлопочет. Выехали из города и пошли на рысях, поглядывая по сторонам. Аккурат перед шахтами затормозили привести себя в порядок, и бабий виск ввинтился в уши болезненными сверлами, Следом, львиный рык, от которого лошади попятились, прядая ушами, а тело у меня разом ослабло и обмякло. Винтовки из седельных кобур, преодолевая душевную немочь, и в галоп, влетели на невысокий крутенький пригорочек, оскальзываясь на осыпающейся пылящей почве, и сразу перед глазами, картина. Три лошади со спутанными ногами храпят, ржут перепуганно, сбившись в кучу и дрожа всей кожей, пятятся, вжимаются в колючий кустарник, зовут на помощь хозяев. Бьется на земле чалая лошадь, придавив ногу всадника, а в круп ей вцепился молодой черногривый лев. Терзает, мешает встать животине и высвободить ногу всаднику, орущему от боли и пытающемуся слепо нашарить отброшенную в сторону винтовку, не отводя побелевших от ужаса глаз от опаснейшего хищника. Второй, такой же молодой и черногривый, повалил на землю мужчину в сюртуке, но тот отбивается дулом ружья, все не находя возможности выстрелить. Чуть поодаль две молодые женщины вцепились друг в дружку, визжат. Гэдах, гэдах, выстрелы наши прозвучали едва ли не слитно, и оба попали. Мой лев получил пулю в голову и затих без единого движения, чудом не придавив отбивавшегося от него провизора. Санькин конвульсивно дернулся несколько раз, и брат для верности всадил в него еще одну пулю. Лошадь, заржав, высвободилась таки из объятий царя зверей и встала, дрожа всем телом на подгибающихся ногах. Как хорошо, подшагнули сестрички милосердные, да вцепились с двух сторон, не оторвать, да пережитое свое, с двух сторон, в уши. Отрывисто, бестолково, с подвизгиваниями бабьями, самыми что ни на есть простолюдинскими. Кряхтя, провизор начал вставать, и сразу, сестрички милосердные, а не бабье, вспомнили, кто они есть, засуетились, одна его проверяет, другая к гвардейцу придавленному метнулась. Несколько минут всего, и раненые обихожены. Карл Августович ободран весь и ушиблен, но ничего серьезного, похоже, что лев его не схватил, как хотелось, оттолкнул. Мало приятного, когда тушка этакая влетает, но, жив, все больше спине досталось от падения до ёзрания, да пардон, ягодицам. А вот гвардионец всерьез пострадал, нога как минимум сломана, если даже не размозжена, и ребра, это к гадалке не ходи. Я в приторию, понял мой взгляд Санька, взметываясь на лошадь, и только пыль да частый топот копыт. Как смог, обиходил лошадей, успокаивая и оглаживая. Сестрички с Соболевым сидят, тот, как опасность миновала, стал то и дело в беспамятство проваливаться. Воды ему побольше, советую им, он пропотел сильно, и потеть продолжает, кровь сейчас сгущенная, сердцу гонять тяжело. Логично, согласилась Амалия Фридриховна, переглянувшись с подругой. Вам тоже, Карл Августович, тот только кивнул, поморщившись болезненно, и приложился к фляге. «Выражаю вам саму глубокую благодарность», — вяло сказал он, — «если бы не вы. Принимаю за себя и за брата», — подняв руку, остановил поток словословия от женщин, «не надо лишних слов. Сейчас у вас шоковое состояние, и не стоит утомлять себя ни лишними словами, ни тем паче движениями». Кивок, и провизор снова прикладывается к фляге. Воцарилось молчаливое, болезное ожидание, усугубленное жарой и привлеченными запахами крови насекомыми. Дамы уселись на покрывало, расстеленное на сухой траве, подле то ли заснувшего, то ли потерявшего сознание гвардейца. Шепчутся тихохонько, да то пот на лбу без нужды промокают, то еще что, лишь бы себя занять. Август Карлович в стороне, и видно, что подавлен, едва ли не винит себя. Признаться, я впечатлен, прерываю молчание, вашей борьбой со львом, Август Карлович, изловчиться так, чтоб этот молодой царь зверей не сумел вас схватить, дорогого стоит, а ваша дальнейшая с ним борьба и подавно. Хотя право слово, вам бы вместо винтовки дубинку сподручней было бы. Осечка, с хмуроватой вежливостью отозвался тот, дернув щекой, выстрелить я успел. Тем более, киваю с видом самым энергичным, видите, дамы, какие мужчины с вами служат. Один способен отбиваться от льва едва ли не дубинкой, а второй, даже будучи сваленным на землю с размозженной ногой, помнил о долге, и пытался нашарить винтовку из последних сил. Потихонечку начали отвечать, ожили и к моменту, когда подъехали повозки Красного Креста, выглядели, за исключением гренадерского ефрейтора, вполне браво. «Благодарю вас, молодые люди», — пожимал нам начальник отряда, Кусков Николай Иванович, от всей души. Все приехавшие, а этот никак не меньше половины отряда, сочли своим долгом выразить самую горячую благодарность. отчего я, откровенно говоря, изрядно утомился. Административный секретарь из якобы отставных военных, от которого за версту пахло военной разведкой, выразив положенное, лазал по кустам, пока подоспевшие каф раздирали шкуры. «Да-с», — сказал себе под нос Потапов, — «ситуация. Вы, как люди несколько более сведущие, можете посоветовать что-либо для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Наймите хорошего проводника», — выдали мы в голос. «Только не Бура, добавляю уже от себя, при всей моей к ним разный народец, и не всегда не то чтобы приятный, а даже адекватный, лучше кого из русских или жидов, обретающихся при здешних шахтах. Поспрашивайте, есть очень толковые охотники и проводники, знакомые, что немаловажно, с реалиями не только африканскими, но и российскими». «Благодарю», — в глазах Алексея Степановича будто рифмометр заработал, подсчитывающий всю пользу такого найма, и прежде всего, связи с укоренившимися в Притории подданными Российской империи. «А сами вы, неужели успели стать так быстро настоящими африканерами?» «Нет», — засмеялся Санька, сдвигая шляпу на затылок, — «просто курсы ликбеза прошли». «Простите, ликбез, ликвидация безграмотности», — пояснил брат, мотнув головой в мою сторону. «Ничего такого, а просто, разъяснили вкратце, как ночевать в Вельде, куда не соваться, ну и такое все. А так, чтобы охотниками и проводниками матерым, до этого далеко». Распрощавшись, он уехал, догоняя остальных, а мы остались ожидать, пока кафры закончат сдирать шкуру и нарезать части туши для каких-то там африканских лекарств. «Куда шкуру денешь?» – поинтересовался брат. «В Фире», – отвечаю без раздумий. «Вот и я», – он залил ушами, но все-таки закончил, пусть и заметно тише, — «Надя». Глава 20. Выскабливая окопной лопаткой сухую, каменистую африканскую почву, Мишка то и дело замирал, вслушиваясь в звуки ночи. Цикады внезапно смолкли, и он затаился, нашаривая карабин, но нет, концерт возобновился с новой силой, и он продолжил свою работу. Оценив на глазок горку земли, сложенную на циновку, пономаренок выполз из получившегося низенького окопчика и подергал за веревку. Циновка медленно поползла к бурским позициям, цепляясь за неровности почвы. Перед их улегшись на спину, он уставился в небо, глядя на яркие и такие непривычные южные звезды, таинственно мерцающие на бархатном покрывале ночи. Остывшая земля приятно холодит потную спину, но не успел подросток остыть и зазябнуть, как в десятке метров застрекотала негромко ночная птица, а минуту спустя показалось лицо кафра, притянувшего за собой циновочку. Уставившись на дуло винтовки, кафр заулыбался отчаянно, моментально вспотев. Помогать белому сахибу копать он решительно отказался, опасливо поглядывая на довольно-таки близкие позиции британцев. Даже и такая помощь чужого слуги обошлась Мишке недешево. Хозяину за аренду имущества ящичек сигар, да самому кафру 2 фунта трубочного табаку. Хорошо, что Егор оставил специально для таких случаев разменный фонд. Дальше земля оказалась заметно мягче, да и стенки окопчика замечательно заглушали звуки, так что к утру, решительно выдохнувшись, стерев себе ладони чуть не до мяса и наломав спину, пономаренок выкопал-таки полноценное укрытие. 1,5 метра глубины, уступчик для стрельбы лежа, и в дальнем конце, глубокая ямка, на случай, если приспичит. Выползший из укрытия, Мишка старательно замаскировал его, накрыв сверху циновочками, закрепленными на жердях, и закидал поверх землей. Вернувшись ползком на бурские позиции аккурат перед восходом, он долго пил, и все никак не мог напиться. Припасенной с собой фляги решительно не хватило при такой работе, и подросток сделал пометку брать с собой в лёжку много воды, потому как оно хоть и без движения почти, но под солнышком, да в именной духоте. Отсыпался он едва ли не сутки, встав только пообедать вместе с командо. «Кто умеет стрелять, тому не надо копать», — подмигнул Мишке бородатый Николас, наворачивая наваристую мясную похлебку из подстреленной поутру антилопы. Вокруг загоготали, послышались незамысловатые шуточки, в основном непонятные, и, как пономаренок подозревал, невелика потеря. Густо пахло мясом, перцем, потными телами и табаком. И пыль левши. При всей своей симпатии к народу, пытающемуся жить по завету, старовер считал, что временами они слишком ветхозаветные, вплоть до буквального принятия культуры диких семитских племен, кочевавших по пустыне со стадами коз и овец во времена достопамятные. Мужчины поели, закурив трубки, и Хинни сноровисто собрала тарелки, обменявшись с мужем несколькими фразами на каком-то вовсе уж дремучем диалекте африканс. Другие женщины принесли большой медный кофейник, еще клокочущий с огня, принявшись разливать уже сладкий кофе по подставляемым жестяным кружкам. «Благодарю», — чуть запоздало опомнился подросток, закрестившись и забормотав молитву, и с трудом сдерживая зевоту. «Спать», — вяло отхлебывая кофе, он вслушивался в степенные разговоры, в которых причудливо переплелись боевые действия, болезни домашнего скота и большая политика, густо усеянные цитатами из Библии. Своебычно, зевнув еще раз, он потыкал тонкой палочкой свернувшуюся клубком мясистую многоножку, чуть не в полторы ладони длинной, залпом допил оставшийся в кружке кофе, и встал. «Будить», он зевнул широко, выворачивая челюсти, только при атаке англичан. Под утро, выспавшись и позавтракав, Мишка прихватил несколько сухарей, воду и одеяло, и отправился на позицию. Полз с колотящимся сердцем, опасаясь наткнуться как на патруль британцев, так и на подготовленную засаду. Подобные сооружения, они как раз в стиле англичан, и даже сама оборона Мафикинга опирается на цепочку фортов с бомбоубежищами, связанными меж собой переходами, часто закрытыми. Буры, они такими хитростями пренебрегают, а по мнению подростка, ленится. Вся их война, это череда охотницких уловок, перестраиваемых под человека. Раздвинув циновки, он скользнул в убежище и выдохнул. Колотящееся бешено сердце никак не думало униматься, но потихонечку успокоилось. Сделав еще одну щель посредине, для сквозного воздуха, и выкинув сквозь нее пару многоножек, Мишка расстелил одеяло и прилег, оценивая свою позицию в свете восходящего солнца. Щель для стрельбы широкая, охватывает довольно большой сектор, но низенькая, едва ли в ладонь. У самой щели растет бурьян, никак не мешающий стрелку, но по идее, мешающий разглядеть его со стороны. Ну и конечно, укрытие вырыто на небольшом, но возвышении, так что обзор пусть и не самый лучший, но вполне себе годящий. Мишка залег так, что даже и само дуло винтовки оставалось в окопе, и, конечно, лежало на смоченной тряпке. Лежать так оказалось скучно, а еще душно. Оставленная щель, даже и вместе с дополнительной, свежего воздуха почти не давали, и он быстро пропотел от вязкой духоты, дыша чаще обычного. Ага, на британских позициях шевеление. Пономаренок приник к прицелу, но опомнившись, взялся сперва за бинокль. «А», — бормотнул он, — «мальчишки вестовые». Мобилизованные полковником Баден-Пауэллом, они изрядно бестолковы и совершенно по молодости бесстрашны. Впрочем, буры, даже имея возможность подстрелить их, чаще всего не делали этого, не считая подходящей дичью и настоящими противниками. Так что вся эта мальчишеская бравада по большей части попусту. Вялая перестрелка сменялась изредка ожесточенной, потом забахали орудия, обрушивая на город снаряды, а Мишка ждал. Подстрелить Абыкова он не хотел, потому как ну а зачем? Захотел бы, так и вместе с комнадо на позициях пусть больше пришлось бы потратить патронов, чем этим степнякам, но мысли по жаре и духоте вялые, и подросток сам себя запутал аргументами. Ближе к полудню появился кто-то из старших офицеров Мафикинга, сопровождаемый свитой. Находясь в полной недосягаемости для буров, он принялся то ли инспектировать что-то, разглядывая заодно бурские позиции, то ли просто приободрять бойцов своей персоной на почти передовой. С бурских позиций началась стрельба, несмотря на все разговоры, один выстрел, один англичанин, азартного народа среди африканеров хватает. А такая добыча, как один из старших офицеров, стоит куда как больше нескольких патронов. Среди резких щелчков современных винтовок доносились иногда гулкие хлопки стародавних голландских райеров, которые таскали с собой как самые упертые, отрицающие любые новинки, так и отборные стрелки, делающие ставку на чудовищный калибр и длину ствола. Азарт, вот оно, забухало в голове Мишки, вот. Плеснув из баклаги перед дулом винтовки, он несколько раз вдохнул глубоко и приник щекой к прикладу, слившись воедино со своим маузером. Плавно на спусковой крючок упал один из свитских, а старший офицер, считая, по-видимому, его смерть случайной удачей буров, выпрямился и встал в картинную позицию, бравируя своей храбростью. Выстрел. Офицер, всплеснув руками, упал, и Мишка готов был поклясться, что видел кровавые брызги, разлетавшиеся от головы. Вокруг упавшего забегали, и подросток торопливо выстрелил еще несколько раз, передергивая затвор. Одного точно успел, а насчет второго сомнения брали. Стрельба началась самая ожесточенная, и несколько минут спустя вспотевший от страха пономаренок увидел атаку от британских позиций. Несколько офицеров с саблями в руках повели солдат, и он явственно услышал крики атакующих, и, кажется, даже разъявленные в криках рты. Атакующие пробежали чуть в стороне, и Мишка явственно ощутил сотрясающуюся под их ногами землю, вжавшись в дно окопа и молясь. Быстро опомнившись и злясь на себя, он заставил непослушное, ватное тело снова лечь на уступчик, перезарядить винтовку и ждать. Бешеная, отчаянная стрельба, и британцы закономерно откатились назад. Буры, даже если и растерялись поначалу, не оплошали. Хруст. Один из солдат провалился в окопчик, и пономаренок едва успел развернуться, и удобная его позиция разом обернулась ловушкой. К счастью, британец оказался настолько ошеломленным своим падением, что Мишка успел развернуться на спину, и, руша остатки циновок, перехватил винтовку. Выстрел. Британца откинуло назад, но к окопчику уже спешили его товарищи. Привстав на одно колено, пономаренок успел сделать два метких выстрела, как сверху напрыгнули. Едва успев убрать голову, все ж таки зацепленную краем подошвы, он оказался придавлен вражеским солдатом, норовящим вцепиться в горло. Подбив руку, Мишка скрутился вправо, выламывая ее из сустава и оказываясь уже сверху. Нож из ножен, и на, пробив шейные позвонки, он не без натуги выдернул клинок, и лицо окрасилось вражеской кровью, а на него набегал уже следующий. Занесенный прикладом британец повалился назад, упав от бурской пули. Подхватив свою, и зачем-то, винтовки убитых врагов, он рванул к своим, петляя отчаянно, падая то и дело, он в несколько минут добежал до позиции буров. Прыгнув в траншею, он приземлился в объятия буров, понявших наконец, кто же этот удалец, пристреливший вражеского офицера. А, орал один из буров восторженно, разевая щербатый рот и хохоча заливисто, каково, славно, славно, сам поохотился, и на нас дичь вывел. Орал другой, хлопая подростка по плечам, полковник Баден-Пауэлл убит. Прибежал мальчишка лет 7, врезавшись в колени отцу, пленных допросили. А, от восторженного рева Мишка едва не оглох, его заобнимали, затискали, захлопали по плечам. Едва он вывернулся, как набежали буры из его команда, и все по новой. Чуть погодя, когда эйфория стихла, удалось подсчитать потери. Гибель полковника, возглавлявшего оборону Мафикинга, и одного из старших офицеров, капитана Уильямса, разгневала лейтенанта Маклагина, и он поднял солдат в бессмысленную атаку. Почти 150 убитых перед бурскими позициями, и подсчет продолжается. У самих же буров потерь нет, потому как, ну какие потери, если набегающих британцев расстреливали из траншей. Хорошая война, притулившись вечером у костерка, пыхнул дымом Николас, мечтательно щуря глаза, каждый день бы так воевать. А, парень, былой его скепсис пропал, и серые его, будто выгоревшие на солнце глаза, смотрит на юного волонтера с надеждой. Буры из фельдкорнетства сдержанно поддержали его, и Мишка засмущался от внимания. Он замялся и замолчал, ломая прутик, кидая кусочки в огонь. Один из буров, молодой Ван Дейк, подался было нетерпеливо вперед, но старшие молча осадили его. Хм, на лице пономаренка начала проявляться задумчивая усмешечка, не сулящая британцам ничего хорошего. Хорошая война, значится, по-русски сказал он, почесав переносе, а почему бы и не да. Есть пара идей, перешел он на ломаный голландский, обдумаю, проверю и обсудим вместе. Буры разошлись по палаткам и фургонам, и у костра остался только фельдкорнет с самыми авторитетными своими бойцами. Голова, веско сказал, обронил командир, и присутствующие молча закивали. А что тут еще обсуждать? Голова светлая, как удачно вышла, а, хорошая война. Староверы, густобородый Жак Галенкав, обремененный 9 дочерьми при всего-то 4 сыновьях, нахмурил брови и запустил в давно не стриженную голову пятерню, стимулируя мыслительный процесс. Достойные христиане, понял командир невысказанный вопрос, даже табак с алкоголем запрещены. Ну это, Галенкав взглянул на погасшую трубку и задумался глубоко, не став ее раскуривать заново. Не кальвинист, но 9 дочерей. Хм, глава 21. На выезде из города я старательно отворотил голову на бок и задержал дыхание, а потом задышал через рот, сдерживая тошноту. Грифы под виселицей разорались противно, и я невольно глянул в ту сторону. Склонившись с облучка повозки и не отпуская вожжи, вывалил завтрак на пыльную дорогу, и настроение сразу, ни к черту. Насмотришься на такое, нанюхаешься. Скрип виселицы, да грифы, подпрыгивающие неловко и старающиеся урвать кусок уже завонявшей человечины. А самое я их знал. Знакомые через Маркса жиды, занимающиеся разъездной торговлей, ничего удивительного ни для Российской империи, ни для да собственно, нигде не удивительно. Жид-торговец, что может быть банальней, обыденная, совершенно привычная картина, только вот шпионаж. Собственно, тоже ничего удивительного, торговцы во все времена и во всех странах сотрудничают разведкой, полицией и прочими органами. А в военное время, вот так вот, и нечестный расстрел, а позорная виселица, да притом с часовым, с грифами, дабы усилить наказание. Всего авторитета Шмуэля Маркса не хватило ни для смягчения приговора, ни хотя бы для нормальных похорон после казни. Висит. Оглядываюсь непроизвольно, и вижу безобразную драку крылатых падальщиков, устроивших свару вокруг нижней части тела, оторвавшегося и упавшего в натекшую под него, загнившую уже лужу. Рвут. Дай. Требовательно протягиваю руку, и Тория, баюкающий поранетую руку в глубине фургона, протягивает мне сигару. Набранный в рот дым прогоняет тошноту. Раз, второй, забери. Африканеры и без того глядят волками, потому как, вскрылось. На британцев ставку сделали жиды местные. Так вот, не все, сильно далеко не все, но тенденции, однако. С одной стороны империя, раскинувшаяся на всех континентах, а с другой, малочисленные буры. А жиды они, космополитичны. Оно самое. Африканеры же оскорблены в лучших чувствах, настолько, что приходится вывозить близнецов в фургонах. Одним я правлю, вторым Санька, и вся мелочная торговля Самуила и Тори, начавшаяся было весьма бойко, похерена, и похерена плотно, с гарантией, да и самих помяли. Антисемитизм. И не сказать, чтоб вовсе не обоснованный 39, энда, руки прямо на улице за спину ломали, жестко, в лучших традициях средневековья, с прикладом под дых и прочими жандармскими изысками. Разобрались быстро. Я только узнал о случившемся, и засобирался было вызволять, как привезли и даже извинились. Ну как извинились, пробурчали что-то на африканс, и кажется даже, миролюбивое. Обострять не стал, потому как ситуация нервная, и даже Маркс ходит бледный, и домашние его на цыпочках, переговариваясь в четверть голоса. При его связях и богатстве такое поведение, это мягко говоря, пугает. Невиновны близнецы, и бумага о том выдана, но из притории лучше уехать от греха. Народ здесь пока на взводе, и сильно, вплоть до возможности погромов может быть. А с учетом оружия и военного времени, это такой ой. Жиды местные притихли, как говно в траве, и только ихние кафры взмыленные по городу, шашурх, шашурх, с записочками. Договариваются друг с дружкой и властями, взятки, уступки всякие. Не знаю, и откровенно говоря, и знать не хочу, потому как, ану спросит, молчать это знать надо, когда можно, потому как запросто такое бывает, что человек изображает из себя упорствующего еретика в застенках инквизиции, а тот, кто проговорился, давно уже щебечет вовсю. С говорением то же самое, знать надо, что и кому нельзя и нельзя. Это в Одессе или Москве я таки свой, и имею небольшое уважение в некоторых кругах, широко известных всем, кому сильно надо. Здесь же всего лишь знакомый знакомых, и если кого-то из более своих возьмут за ой, то сдадут мини-за просто так, как шахматную пешку. Думаю, договорятся, но как водится, не все, и очень хочется, что не через мини, а могут. Потому как связи есть, а крови нет, да и будь даже нужная кровь, оно и с ней не все так просто. Найдут козлов отпущения из тех, кто очень уж заморался об англичан, да как водится, из бедноты и чужаков. Это только со стороны кажется, что жиды одним кагалом живут, на деле там такое себе противоречие со взаимной нелюбовью, вплоть до полной ненависти, что не у всякого антисемита такой накал есть. Решил уехать из города сам, и предложил близнецам вовсе покинуть территорию буров, отправившись во свояси, даже и билет обратно оплатить. Ну или на крайний случай, в португальских владениях обосноваться, имея свою копеечку за посредничество и транзит. Уперлись, дескать, Африка, возможности. Решили волонтерами, в команда к Мишке прибиться, там их мал-мала знают и доверяют. А возможности, они и после войны будут. Мы, Егор, сказал мне Товия за обоих, переглянувшись с братом, зубами за эту землю вцепимся. А в глазах у них, шекели с рубелями, и не переубедить. Такая себе храбрость к деньгам, и мужества к прибыли. А проиграют буры. У меня любопытство проклюнулось через опустившиеся руки, и немножечко почему-то злости, что не слушают хорошего совета. «Проиграют», — удивился Самуил, тампонирующий разбитое лицо едоформом. Остановившись, он повернулся ко мне от зеркала, вид да нельзя удивленный, кажется, он даже и не задумывался о такой возможности. «Ну», — Самуил неуверенно пожал широченными плечами, «значит, проиграют. Все равно, связи и все такое через да и военное землячество. Не сразу, так годочков через несколько, как утихнет бурление говну битанцев, можно будет вернуться, но уже как почти свои, а это таки другой расклад». То я закивал истово, на что я только вздохнул. Есть логика в их словах, как не быть, есть. Многие иностранцы с таким прицелом воюют, с расчетом на гражданство или хоть какие-то привилегии в сравнении с уитлендерами. Алмазные да золотые шахты глаза застит, есть за что драться. А мне, вместо запланированной поездки к Лэди Смиту, снова к Мафикингу обалдуев этих героических вести. Поутру, собирая лагерь и запрягая лошадей в фургоны, все отчаянно зевали. Позади несколько дней тяжелого пути, с постоянной опаской на патрули британцев и союзных им туземцев, и мы изрядно вымотались. В караване можно было хотя бы отдыхать в фургоне посменно, а тут шиш. Пока одни правят, другие верхами по окрестностям челночат. К вечеру только спать, а надо еще и лагерь ставить, лошадей обихаживать. Такое себе ой, что никому не пожелаю. Последняя ночка не задалась, отчаянно мешали гиены, устроившие похохотать всему вельду окрест. Бог весть, кто там сдох такой большой и вкусный, и что вообще случилось, но вроде как несколько стай гиен что-то шумно делили. Как водится, всем не хватило, и обиженные решили наведаться к нашему лагерю. Встали мы вполне грамотно, на поляне промеж колючих кустарников, через которые не полезет и носорог. Вход загородили нарубленными колючками и для верности, фургонами. А все равно, как начали хохотать, подвывать да подтявкивать. Лошади волнуются, фырчат, с ноги на ногу переступают, ну как тут заснешь. Да и в головах вертится, а все ли верно сделали. Мы все ж таки не буры, приученные к подобной годоте с малолетства. Не выдержали, начали стрелять через колючки по светящимся глазам. Вроде как и попали несколько раз, ежели по визгу заполошному судить. Убрались эти твари под самое утро, так что и спали мы часика по 2-3 от силы. «Я еще кофе поставлю», зевая отчаянно, сказал Санька, выплескивая кофейную гущу в костер. «Угум», отозвался я, снимая сковороду с ветчиной и поджаренным сыром с огня, «садитесь жрать, пожалуйста». Близнецы, оглядываясь и принюхиваясь, закончили обихаживать лошадей и подошли к костру. Последний переход остался, а там и Мафикинг, озвучил очевидное Товия, присаживаясь на раскладной полотняный стульчик и забирая из Санькиных рук кофе. На раскладном столике тарелки, сервированные по всем правилам походного этикета. Мне, в общем, нет особой разницы, есть из сковородки со всеми, или вот, все вкусно. Но что-то внутри говорит, что если имеются возможности, то, надо как надо. Выехали с небольшим запозданием, и через пару часов свернули к воде, напоить лошадей как следует, да пополнить запасы воды. «Пусть вечером прибудем в Мафикинг, пусть». А вдруг, драгуны опустив бинокль, сказал Товия с тревогой, «их разъезд, с десяток, не меньше». «Ага, воротите фургоны надписями к ним», нахмурился я, и оставив оружие, вскочил на коня. «Пресса», внушительно говорю рыжеусому драгунскому сержанту, показывая бумаги. Рослый мужчина лет под 40, выдубленный многолетним пребыванием под жарким солнцем юга, он держится полновластным хозяином не только ситуации, но и всей нашей судьбы. «Разберемся», — отмахивается тот не глядя, и тесня грудью своего мощного мере на мою невысокую кобылу. От обоих густо пахло застарелым потом и, пожалуй, от сержанта поядреней. Подчиняясь непреодолимой силе, вернулся назад под нескрываемым конвоем двух англичан, держащимся чуть поодаль. Явно из недавних горожан, и лица хоть и загорелые, но вот ей-ей, недавно еще облазили лоскутами. А выучка дрянь, вылезла почему-то в голову, недавнее пополнение. Остро пожалелось, что в Вельде я оставил городскую привычку таскать с собой Дерринджер, за полной на то ненадобностью. Казалось бы, что он против того же льва или леопарда, а сейчас мог бы. Опомнившись, встряхиваю башкой, какой там Дерринджер против 14 улан, да и прямой бой их втрое больше, да выскочили из лощинки метрах в 200, а у нас, как назло, ну ни единого укрытия рядышком, и кони не для боя, а для Вельда, тьфу ты, лезут же такие глупости. Но, пару минут спустя я не был в этом так уверен. Связав близнецам и Саньке руки за спиной, и держа меня на прицеле, драгуны по-хозяйски рылись в нашем имуществе. Так рылись, что, сержант, юношеский ломающий босок, и молоденький драгун, едва ли достигшие 17 лет, выскакивает из повозки, медикаменты, много, в голосе, счастье и какое-то нехорошее предвкушение. Так, сержант усмехнулся и нырнул в фургон, действительно много. Пособник Буров, равнодушно констатировал он, и мне тут же заломали руки, связав их за спиной. Замолчав, он уставился на надписи пресса на полотняных боках наших фургонов. Джинкин. Да, сержант. С характерной фамильярностью старослужащего отреагировал один из солдат, с характерным акцентом кокни. У тебя остались те кафорские сувениры? Так точно. Но здесь живут другие племена, а это... Да всем насрать. Перебил его сержант. Кафры напали на фургоны в поисках поживы. Мы подоспели слишком поздно, и да никто, собственно, не будет расследовать. Он закурил, а подчиненные принялись сноровисто освобождать фургоны, негромко обсуждая, что именно они спасут от кафров, а что сгорит в огне. Сержант, в худшее никак не хотелось верить, и все казалось, что вот сейчас он, наигравшись на нервах и докурив, отменит приказ. Сержант, я представитель прессы, не комбатант, да всем насрать. Процитировал сержанта тот самый молоденький драгун, обнаруживший медикаменты, и британцы засмеялись. Сержант, удар в лицо, резкий и умелый, но я успел довернуть голову, и костяшки только царапнули по скуле. Я богатый человек, сержант, спросите моих спутников, кого угодно, я могу. Удар в живот и в следующее мгновение тяжелая пуля разнесла голову сержанту, и его тело свалилось на меня, пытаясь вдохнуть выбитый воздух. Я хребтом ощутил дрожь земли, потом раздались выстрелы, и, морга 40, слитный рев десятка молодых глоток, кавалерия пошла в атаку. Поляки, сбросив тело и извернувшись, закатился на всякий случай под повозку, обдирая лицо, и об обитый железом обод колеса связанные сзади руки, тереть, тереть, несколько секунд, и я свободен, а что запястье кровит, то ерунда. Подхватив винтовку кого-то из убитых англичан, навскидку к плечу выстрел. Тот, молоденький, засучил ногами, а я ощутил свирепую, всесокрушающую ярость и едва ли несчастье. Враг повержен, вокруг кипел бой, я и, пригибаясь и падая то и дело, затащил под фургон сперва Саньку, полоснув по веревкам штыком, а потом и Торию с Самуилом. Едва я это успел, как раздался короткий сабельный посвист, и мне под ноги скатилась отрубленная голова в британской фуражке с ремешком под подбородком. Почти тут же шум боя стих, и я только услышал, как добили выстрелом в упор кого-то из раненых британцев. «Пресса!» — проорал я, не выпуская из рук винтовки. «Егор, ты!» — подъехавший всадник соскочил с коня и присел на корточки, бестрепетно глядя в дуло винтовки. «Котяра!» — мы вылезли из-под повозок, и сразу объятия, рассказы. «Второй раз с британцами сталкиваюсь», — жаловался я другу, «и второй раз такая оказия. Меня бил тяжелый отходняк, и разобрало многословие, путанное и бестолковое. Рядом растерянно топчется Санька, улыбаясь деревенским дурачком. Близнецы улыбались так же глупо, не в силах даже и встать. Только крупная дрожь, да гримасы, пробегающие по лицам, и снова улыбки, и полные бездумного счастья глаза. Постой, Аганецкий где? Озираюсь, надо же выразить свою. Ушел я от неба, отозвался котяра, улыбаясь чуть смущенно, а ты писал, да? То-то, я думаю, письма не того. Да, угу. Такой, знаешь, я шел к нему, потому как ротмистр и все такое оказалось, Иван. Нет, не подумай. Поправился он, не как разбойник, а знаешь, атаман такой, все больше на лихости да на заигрывании с подчиненными. Ему эта война, как спорт или охота, в удовольствие будто. Такой ради азарту там людей положит, где можно вовсе без выстрелов обойтись. Я такого на хитровке наелся, во. Он полоснул себя ребром по горлу с видом самым свирепым. «И если уж воевать, — решительно добавил друг, — то должным образом. Да вот, котяра встал, командир мой, молодой мужчина, похожий изрядно на Дон Кихота, закончив распоряжаться, подходил к нам. Дзержинский, — представился он, протягивая руку. Феликс Эдмундович, жму растерянно, и сам не понимаю, откуда это ощущение, будто встретил человека давно знакомого. Мы знакомы, в его глазах легкое удивление. Да где-то слышал, наверное, вид у меня совершенно потерянный, и спешу представиться, прячась в оковах этикета. А, наслышан. Как же, репортажи ваши палестинские, да и до того, и как-то мы с ним сразу сдружились. Мон-колонель, сопровождающий волонтеров лейтенант, зашел в штабную палатку и выпрямился еще больше, лихо отдав честь. Русские волонтеры, мсье Корнейчук и Житков, герои сражения при Калинса 41, наслышан. Полковник Вильбуа Мариль 42, встав из-за стола, отдал честь и протянул руку, которую одесситы не без гордости пожали. Побеседовав несколько минут и выразив свое безмерное удовольствие их службой, он поздравил их капралами и распрощался. Месяц назад, задумчиво сказал Николай, выйдя из палатки и глядя на капральские нашивки в загрубевшей ладони, и подумать не мог, а ныне, как так и надо. Капрал, ну надо же, интересно живем, весело отозвался Борис, потянувшись всем телом к жаркому африканскому солнцу. Да, Корнейчук сжал нашивки в кулаке, и будто прислушался к кому-то внутри себя, и отныне, только так. Глава 22. Сниман принял нас без расшаркиваний, не отвлекаясь на такие нелепые мелочи, как этикет. Сидя у входа в штабную палатку в одной застиранной пропотелой рубахе с подтяжками поверх, он раскуривал старую трубку и рассматривал с такими же непрезентабельными бурскими офицерами лежащую прямо на земле карту, тыкая в нее веточками и переговариваясь негромко. Символически приподняв жопу с бревна, африканер пробурчал приветствие и начал расспрашивать Бзержинского безо всяких экивоков, держась без генеральской спеси, но и без панибратства. «Так-так», — кивал он иногда поляку, задавая вполне дельные вопросы, с моей, дилетантской точки зрения, где произошла стычка, уровень подготовки драгун и прочее в том же духе. Выслушав Феликса, он задумался ненадолго, хмуря усталое лицо, заросшие густой бородищей, и отчаянно дымя трубкой. «Есть что добавить?» — спросил он наконец меня, жестом отпуская Дзержинского. «Красочно описываю наши злоключения, благо, материал уже фактически сложился в моей голове в острую и очень злую статью, где воедино переплелись африканский колорит, моральный облик бандитствующих британцев и умелые действия храбрецов-волонтеров». Сниман только крякал довольно, да головой качал при особо острых пассажах. Генерал, закончив рассказ, чуть отступаю в сторону, жестом приглашая близнецов, позвольте порекомендовать вам моих друзей, Самуила и Торию, выразивших желание вступить в ряды бурской армии. Иудей, Сниман смерил их взглядом. Мы из Одессы, начал я объяснять расклады. Здрасте, чуточку не впопад влез Тория, улыбаясь и чуть ли не виляя хвостом при виде столь большого, но близкого народу начальника. Парни они простые, ожег я провинившегося взглядом. Видим, хмыкнул один из офицеров, послышались смешки. Сочувствие к народу буров заставило их приехать в эти благословенные Господом земли, а бесчинство англичан преисполнили чашу терпения. Если прежде они, люди сугубо мирные. Самуил при моих словах об их мирности заулыбался удачной шутке и спрятал за спину громадные ручища с перманентно разбитыми костяшками. «Мирные», — повторил я, давя голосом, и близнецы закивали усиленно, глядя на генерала преданными глазами. Буры заулыбались уже в открытую, помогали бурам как возчики и торговцы, то столкнувшись с этими беззаконными негодяями лично, они решили взять в руки оружие. Так, он смерил их взглядом, и близнецы затаили дыхание. Короткий приказ, и чернокожий слуга срывается с места, и босые пятки его взрыли африканскую землю. Минут 15 мы беседовали с генералом о газетных статьях, пропаганде, Одессе и Москве. Как мне показалось, изрядное невежество, типичное для буров, соседствует в нем с достаточно развитым, практичным умом. Близнецы в это время вели себя браво, играя мышцами, втягивая животы и надувая грудь. Безыскусно, и несколько даже просто, но африканеры вполне благосклонно отнеслись к желанию показать себя в лучшем виде. Мишка подъехал верхом, скинув поводья прибежавшему вместе с ним генеральскому слуге, и заулыбался при виде меня. Генерал, опомнился он, изображая подобие фрунта и делая степенный вид, как и полагается ценному военному специалисту. «Вот», — кивнул тот на близнецов, — «волонтерами просится. Возьмешь, здоровски». Степенный вид пропал на миг, и появился заулыбавшийся мальчишка, КХМ. «Да, генерал, парни надежные, давно знаю». «Принимая командование», — отмахнулся Сниман, и, потеряв интерес, отпустил вскоре и нас. Остался только Санька, ибо натура. К нему буры относятся с уважением большим, чем ко мне, ежели по чести. Немножечко досадно даже, и гордость одновременно. Так что за брата не волнуюсь, накормит вовремя и вкусно, напоит и под пули не выпустит. Отгрузив с близнецами их приданое и переговорив с Мишкой, я отправился к отряду Дзержинского, влекомый неутолимым любопытством. О себе Феликс рассказывал скупо, будто даже и не понимая самого интереса к своей персоне. Зато охотно рассказывал о пропаганде среди рабочих, ссылке и победе, своих убеждениях. «Я марксист», — рассказывал он, пока котяра хлопотал с кофейником и угощением, в приторию, во многом случай, а отчасти и романтика. Он усмехнулся едва заметно. «Африка, свободолюбивый народ буров, действительность оказалась более неприглядной. Жалеешь?» Кивнув благодарно другу, принимаю чашку с кофе и горячую лепешку, густо намазанную толстым слоем свежего масла. Сказать бы кому, а здесь так и воюют, с пасущимися неподалеку стадами и дойными коровами. Не сказать, чтоб вовсе уж много, но ежели подсуетиться, молочка и маслица можно достать. Ну и из ближайших ферм привозит, и что характерно, бесплатно. «Нет», — отвечает решительно, и видно, что сам не раз думал над этим. Колониальная британская система много хуже фактического рабовладения африканеров. Меньше и зло. Африканеров проще. Он сощурился, и по худому лицу катнулись желваки. Передавить. Глаза у Дзержинского постальнили, и видно, сталкивался со случаями. Я и сам видел не раз неприглядные стороны рабовладения, а просто, глаза закрываю. Приходится. Много говорили о нем, обо мне, работе репортера, уже моих убеждениях. Марксист, тру подбородок в раздумьях. Наверное, все же нет, вообще нет, или пока хм со временем определюсь, но социалист, без сомнений. Феликс ушел, деликатно дав нам с котом возможность переговорить наедине. Ну и как воюется? Мне почему-то неловко, что он, да, а я с карандашом и фотоаппаратом. Спохватываюсь нелепости вопроса, и такое будто даже и стыд, за то, что не комбатант, за, с Феликсом-то. Он кусанул свою лепешку и закивал, хорошо, то есть хорошо. С Ганецким я уже говорил, авантюрный когда не надо, а Феликс он, котяра зашевелил пальцами, не менее авантюрный, но знаешь, по уму, а не дурной лихости. Так и иногда, он затряс головой, но вот все, все просчитывает, и объясняет каждый раз, почему именно так. Тактика, потом это психо, психология, она, на картах разбираем сперва, где там и что, потом в психологию противника пытаемся вникнуть. Снова тактика и эти штучки всякие. Голова, ты знаешь, котяра оживился, он попервой у поляков был. Польская кавалерия, Жубер, кажется, формировать начал. Сенкевича, что ли, начитался генерал. Обоим становится смешно, но не почему-то, а просто, живы. Сидим вот так с кофе и лепешками под солнышком, ноги вытянули. А у поляков, Мишка махнул пренебрежительно, говорильня, как всегда. Два пана, три партии, да и разговоры. Сам понимаешь, сплошь прошлые обиды с планами Великой Польши от моря до моря. Покрутился он там, продолжил Иван, да и свой отряд организовал, интернациональный. Феликс он дельный, не смотри, что поляк. С ним сразу 10 человек ушло, да потом сейчас нас 30, и вот увидишь, больше будет, куда больше. Дело опасное, Мишка немногословен, слыхали про стрелковую засаду на нейтральной территории? Ага, пробасил Тория. Даже читали когда про то в газете, так мороз по шкуре прошелся. Это панама такая, шо на всю Одессу поговорить. Я, переглядки с братом, мы тогда решили, шо если и да, то так и с тобой. Интересно, громко и по уму, хм, Мишка польщен, но старается не показывать, кусая расплывающиеся в улыбке губы, а как насчет повторить. Тама, Самуил чешет бороду, а засаду не вставит, не тама, а тута, Мишка чуточку ерничает. Но толстокожие близнецы эту чуточку не воспринимают. Это, Самуил аж привстал, проследив за пальцем, на минном поле. Ага, совершенно безумная улыбка, и выпученные в ответ глаза. Есть, Пономаренок прищелкнул пальцами, возвращая напученных близнецов оттуда во сюда. План, да, сызнова братские переглядки, да, кивнул Мишка, больше показывая уверенность, чем испытывая ее, а чтобы план не сорвался, нам нужно потренироваться. Это мы. Тория ласково погладил ствол винтовки, предвкушая месть британцам за недавний унизительный испуг. Не так представляли, пропыхтел Самуил, не отрывая головы от земли и пытаясь металлическим шомполом нащупать зарытые бурами металлические жестянки, долженствующие изображать мины. Шомпол уперся во что-то твердое, и он принялся раскапывать вокруг, стараясь не шуметь и не приподниматься. Ай, брат, работающий в нескольких метрах от него, получил палкой поперек спины от наблюдающего Бура. Горбик сделал, погрозил тот прутом, немало не опасаясь злого взгляда. Пыхтя и строя планы мести, Товия принялся за копание, старательно прижимаясь к земле. К вечеру начало что-то получаться, но все, война войной, а еда по расписанию. Мишка, такой же вымотанный, в изодранной одежке, приземлился с тарелкой рядышком. «Я договорился с саперами», — устало сказал он, и засунул в рот здоровенную ложку рагу, в котором мяса было много больше, чем овощей, и старательно заработал челюстями. «Нам макеты мин сделали, будем тренироваться разминировать, сперва так, а потом вслепую». «Ой-вей», — простонал Самуил, закатывая глаза, «не так я себе это представлял». «Ты хотел как-то иначе», — удивился Пономаренок, и тут же расплылся в приехиднейшей улыбке. «А ясно, ты таки думала немножечко стрельбе, после обеда подвиг и легкое ранение, после чего тебе целуют в жопку перед строем в госпитале, дают орден с чином, а дней через несколько ты гуляешь с томными на тебя барышнями из приличных бурских семей жидовской веры, с интересными обводами и еще больше, приданным, ну да», простодушно согласился тот. «А шутишь?» – догадался, восхитился Мишка. Еще раз, не соображающий толком со сна, генерал потер лицо, не вставая с кровати. «Готфрид, поставь-ка нам кофе. Чуется мне, что сегодня уже спать не буду». Набившиеся в палатку буры, припершиеся едва ли не половиной фельдкарництва, вытолкали вперед Мишку, забывшего от волнения все слова на африканс и голландском. «Вот, вот», – он тыкал в снимана пустыми жестянками, и, наконец, вспомнил. Подобравшись, начал объяснять генералу ситуацию. Так, одеваясь по ночной прохладе, командующий запрыгал на одной ноге по потертой шкуре леопарда, вдевая вторую в штанину. Засаду, снова, но уже на минном поле. Да, Мишка закивал головой, хотел расчистить место от мин, да устроить лёжку. Британские офицеры там инспекции часто устраивают, а по недосягаемости к пулям и бурским удальцам ведут себя беспечно. Дельно, восхитился Сниман. И глянул на Мишку, сощурившись, и как, вот, снова пустые жестянки, мы с близнецами, Товия, Самуил. Толпа расступилась, и вперед протолкались близнецы, угвозданные в земле и увешанные такими же пустыми жестянками.